Белые паруса надежды. Георгий Львович Брусилов был на 2 года моложе Альбанова. Он, в отличие от Альбанова, был потомственным моряком. Родился 19 мая 1884 года в городе Николаеве в семье морского офицера, впоследствии вице-адмирала, организатора и первого начальника морского генерального штаба Льва Алексеевича Брусилова. В самый разгар русско-японской войны кончил морской кадетский корпус. Сразу же получил направление на Дальний Восток. Принимал участие в военных морских операциях, сначала на миноносцы, затем на крейсере «Богатырь». Его отец в это время командовал крейсером «Громобой». Позже на этом же крейсере южными морями вернулся в Петербург. В 1906-1909 годах служил вахтенным начальником в отряде миноносцев, осваивающих трудное плавание в финляндских шхерах. Военная служба его не удовлетворяла. Он рвался на север, о котором, как и Альбанов, мечтал с детства. В 1909 году ему удалось перевестись на службу в гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана, в которой он был определен не куда-нибудь, а на ледокольное судно «Вайгач», командиром которого был назначен капитан 2-го ранга Александр Васильевич Колчак, уже прославивший себя организацией экспедиции по поискам Эдуарда Васильевича Толя. В планы гидрографической экспедиции входило исследование совершенно неисследованных побережья и прилегающих вод Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до устья Лены, а затем, если позволит состояние льдов, продолжить географические работы далее на запад, до ранее уже относительно известных районов, вплоть до устья Енисея. Иначе говоря, попытаться пройти северным морским путем с востока на запад. Почему не с запада на восток? Потому что интересовал прежде всего совершенно неисследованный участок побережья Северного Ледовитого океана от Енисея до Берингова пролива. А из-за незнания ледовой обстановки и навигационно-гидрографических условий на всем протяжении Северного морского пути и прежде всего по причине того, что неизвестно, как поведут себя во льдах только спущенные со стапелей транспортные ледоколы, решили начать экспедицию с востока на запад, то есть с Берингова пролива, а туда пройти южным путем через Суэцкий канал. В прошлом моряк-подводник, писатель Николай Андреевич Черкашин пришлет мне фотографию, обнаруженную во всплывшем в книжном развале московского измайловского рынка старинном альбоме, который, как потом удалось выяснить, принадлежал судовому врачу ледокольного парохода «Вайгач» доктору Эдуарду Николаю Егоровичу Арнгольду, расстрелянному большевиками в Ялте в 1920 году. Фотография сделана во время перехода «Вайгача» и «Таймыра» из Кронштадта во Владивосток. На палубе «Вайгача» во время двухмесячного стояния в Гавре из-за ремонта Таймыра. На фотографии вся офицерская кают-компания корабля, 6 морских офицеров и корабельный врач. Они все молодые, красивы, все, как тогда было принято на морском флоте при усах, и полны самых радужных надежд. Они идут открывать неизведанные земли, в том числе легендарную землю Санникова. Но мифической земли Санникова они не откроют. Из-за чрезмерной осторожности начальника Ивана Семеновича Сергеева результаты экспедиции будут более чем скромны. И только вторая гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана под руководством отважного Бориса Андреевича Вилькицкого откроет целый архипелаг, который по его предложению назовут землей императора Николая II. Правда, потом большевики переименуют ее в Северную землю и уберут с карты Ледовитого океана имя Колчака, в честь заслуг которого в исследовании Арктики его именем назовут остров. В центре фотографии, заложив руку за борт кителя, он и сидит, по облику восточный человек. Его предком был плененный турецкий генерал, командир Вайгача, один из инициаторов экспедиции, капитан второго ранга Александр Васильевич Колчак, к тому времени уже известный полярный исследователь. Он счастлив. Сбылась его мечта пройти северным морским путем на специально построенных для этого судах с новейшим гидрографическим оборудованием. К тому же 2 месяца назад у него родился сын-первенец Ростислав. На груди орден Владимира с мечами, полученный за доблесть, проявленную в Порт-Артуре уже после экспедиции по спасению Эдуарда Толя. Кто мог предвидеть, что через 10 лет его, как и сидящего от него по левую руку хозяина альбома, доктора Арнгольда, ждет расстрельная пуля? Эта фотография, подобно тысячам других, как бы символизирует судьбу офицерского корпуса старого русского флота. По правую руку от Колчака старший офицер Вайгача, старший лейтенант Ломан. Он погибнет в 1917 году на полуострове Сворбе на Балтике при взрыве артпогребов береговой батареи. Во втором ряду стоят слева направо вахтенный начальник лейтенант Гельшерт, которому Колчак передаст командирство над Вайгачом, когда его из Владивостока неожиданно отзовут на службу в морской генштаб на должность начальника первой оперативной части. Следующий – лейтенант Виктор Нелендер. Эмигрантская судьба забросит его в Аргентину, и неизвестно, где над ним поставлен могильный крест. Следующий – лейтенант Георгий Брусилов, который счастлив не меньше, чем Александр Колчак. Наконец сбывалась его мечта – попасть в Арктику на научно-исследовательском судне, да еще с таким командиром. Скорее всего, в этой экспедиции, правда, уже в отсутствии Колчака, уже на Чукотке,